Наши пушистые друзья – лисы. Знаете ли вы, ребята, кто обитает в зеленых лесах? Это рыжие пушистики с длинным роскошным хвостом. Лисы. Они очень игривые, любят кусать друг друга за ушки и гонять насекомых по траве. Заметим, что лисы живут в северном полушарии. Они есть в Европе, Китае, Северной Америке. Конечно, у нашей рыжей лисицы много родственников. Писец, серая лиса, феник и американский корсак. Лисы не только красивы и грациозны, они отличаются прекрасным обонянием, ловкостью и любовью к охоте. Рыжие лисы среди прочих зверей очень талантливы. Но наш рассказ будет об одной очень славной семейке лис. Маленькие лисята гораздо темней по окрасу, чем их взрослые родители – лисы мама и папа. В этой семье есть лисенок по имени Стив. Он очень любопытный и сует свой лисий носик везде, где только можно. Стиви давно уже выбрался из своей норки под землей, где он родился вместе с остальными лисятами. Мама-лиса кормила их своим молоком, когда они еще были крохотными слепышами. Но после того, как детишки подросли, они смогли добывать корм сами. В лисьей норе всегда сухо и тепло, и малышам ничто не угрожает. Конечно, папа-лис приносил еду и охранял свое потомство. Однако Стиву и его братишкам нужно познавать мир. Они растут и быстро учатся охотиться на мелких животных, таких как кролик, птица, крыса. Лисы всеядны, а помогает им в этом отличный слух. Стив может услышать любой шорох на расстоянии 30 и даже 40 метров. Мне всегда не давал покоя вопрос, зачем лисицам нужен такой длинный хвост. Ответ прост. Он помогает греться в холодную погоду и держать равновесие во время бега. А это очень важно во время охоты. Сначала папа-лис подкрадывается, а затем стремглав нагоняет жертву, что пускается на утек. После того, как добыча схвачена, папа-лис несет ее в нору, чтобы накормить свое семейство. Тут-то и разгорается драка между лисятами. Каждый из них хочет быть первым, кому достанется лакомый кусочек кролика. А когда они подрастут, то смогут сами отправиться на хозяйский двор и украсть курочку, полакомиться свежими яйцами. Ну а если добычи много, то лисята припрячут их на потом. Самые смелые зверьки могут даже стащить шоколадку со стола в саду. Они просто обожают сладкое. Но чаще всего Стив кушает насекомых, червей, ягоды. Вы подумаете, что лисичкам живется очень сладко. Напротив, сверху их всегда подстерегает кровожадный беркут. Огромная птица, которая запросто унесет лисенка в небо. «Стив, будь осторожен! В небе кружит хищный беркут!» Лисята спасаются бегством. Они очень юркие и быстрые. Уже в 4 месяца молодые лисы смогут начать охотиться. И главная задача папы лиса и мамы лисицы – научить их лесной жизни. Стиви и его братишки будут приспосабливаться к новым условиям, охотиться и познавать лесную науку. Лисятам предстоит долгая жизнь, которую они проведут вместе со своими сородичами, создадут семьи и вырастят следующее поколение рыжих лисов.